Глава 52. В палатке, установленной на территории фермы, поставили проектор. Марьяха вывела на белую стену изображение экрана своего компьютера. На нем были фотографии 23 жертв, найденные в подвале. Ардонио сразу узнал женщину, рядом с которой в этой страшной галерее висела фотография Чески. Иоланда Самбрано, пропавшая эквадорка. На ее имя сняли квартиру в Мадриде. «Судя по всему, эти женщины погибли, как и Ческа», — тихо произнесла Рейс. Когда в палатку вошла Элена, уже светало. Никто не спал и не собирался спать, пока Антона и Хулио не найдут. А потом уснуть сотрудникам ОКА, скорее всего, не дадут кошмары. «Я использую программу распознавания лиц и проверяю заявления о пропавших женщинах за последние годы, точнее, за последние 20 лет». «Похоже, самым старым фотографиям примерно столько», — объяснила начальница Марьяха. «Ческу изнасиловали как раз 20 лет назад. Может, тогда она не попала на ферму Калада по какой-то счастливой случайности, и Антон с тех пор ее искал? Ардунья пытался найти в произошедшем логику». «Нет, Ческа сама спровоцировала Антона Калада, когда убила Фернандо Гарида и брата Мануэля Санчеса. Антон почувствовал, что его загоняют в угол, и начал охоту за ней». Признать, что Ческа сама загнала себя в ловушку, было непросто, но Элена говорила решительно и не оставляла места для сомнений. Впрочем, в ее словах не было осуждения. Хоть Ческа и стала убийцей, она была их товарищем. К тому же никто не заслуживал такого страшного конца. «Думаешь, малютка говорит правду?» «У нее нет причин врать. По крайней мере, об этом». Никто так до сих пор и не решился произнести слово «каннибализм». «На данный момент у нас есть 6 имен. Ческе, Иоланды Самбрано и еще 4 женщин. Я отправила их вам на почту вместе с заявлениями об исчезновении». Марьяха объяснила, что всех жертв объединяло, во-первых, то, что они были привлекательными женщинами, хоть и не красавицами, в возрасте от 30 до 40 лет. Во-вторых, если не брать случай Чески, все эти женщины были одинокими, и их исчезновение долго никто не замечал. Они нигде не работали или, во всяком случае, не выходили на работу каждый день. Иногда это были иностранки, находившиеся в Испании проездом. Например, мексиканская туристка в Мадриде. 3 безработных, 2 из Валенсии, 3 Иоланда и из Куэнки. Только что вышедшая из тюрьмы заключенная, которая оставила сумку со своими немногочисленными вещами в Кастильонском пансионе. На карте легко очерчивалась территория, откуда похищали женщин. Между Мадридом, Куэнкой и сельскими районами к северу от Валенсии. Надо будет перепроверить все заявления об исчезновении людей, которые подавали здесь за последние десятилетия. Но это потом. «Об Антоне никаких известий?» — без особой надежды спросила Элена. «Дороги перекрыты, с воздуха тоже ищут. Вертолет вылетел. Нам нужен красный фургон. Рено Кангу. Транспортники сообщили нам номер». Ферму заливал мутный утренний свет. Бойнди все еще собирал улики в доме. На это, скорее всего, уйдет не один день. Сотрудники полиции и жандармерии ходили, глядя под ноги и стараясь не думать об увиденном, не позволять воображению разыграться. Каждый сосредоточился на методичном выполнении порученного ему задания. Надо цепляться за насущные дела, чтобы тобой не завладели призраки. Людоеды. 23 жертвы. Ферма, больше напоминавшая портал в ад. Бочка с фаршем. Ческа. Может, тебе стоит вернуться в Мадрид? Сарато сидел на одном из валунов, расставленных по границе двора. Его взгляд блуждал по бесконечным полям, уходившим за горизонт. На вопрос Елены он даже не обернулся. Прости, что я так отреагировал. Ему было стыдно за свою истерику. Не за что извиняться. Сколько можно это выносить, Елена? Он поднял голову, в глазах стояли слезы. Каждое такое дело. У нас как будто по куску души вырывает. Придет день, когда ее совсем не останется. Элене хотелось бы найти слова, чтобы утешить Сарата, но она была с ним согласна. День за днем они погружались все глубже. Может, теперь уже достигли дна? Может, Сарат и прав, и у них уже не осталось души, способности испытывать боль. Впрочем, то же самое она думала, когда потеряла Лукаса. Разве со смертью сына она не утратила последние жалкие остатки человечности? Выходит, что нет. Сейчас, столкнувшись с гибелью Чески, она ощущала такую же невыносимую боль, как и тогда. Как было бы хорошо разучиться страдать. Но, увы, Ей было мучительно думать о смерти подруги и о пропасти, в которую рухнули все. Ордунья, Марьяха, Буэнди и даже новенькая в отделе, Рейс. Но особенно Сарата. У нее на глазах он покорно соскальзывал в бездну, из которой его уже никто не сможет вытащить. В бездну злобы, отчаяния и ненависти к себе. Ей следовало бы отстранить Сараты от расследования, но как сказать ему, что она не хочет, чтобы он присутствовал при задержании Антона? Как объяснить, что дальнейшее участие в этом деле может окончательно сломать ему жизнь? Бенди старался рассказывать о результатах своих исследований нейтральным тоном. Но сегодня его голос срывался. Судмедэксперт сообщил, что в доме жили 5 человек — Антон, Хулио, Касимира, Серафин и малютка. Анализов ДНК пока не было, но, со слов девочки, можно предварительно заключить, что Антон был родным братом 2 умственно отсталых мужчин — Касимира и Серафина. Вероятно, Хулио — его сын. Есть ли какая-то родственная связь между малюткой и остальными членами семьи — непонятно. Если верить реестру актов гражданского состояния, 26 лет назад Антон Каллада заключил брак с женщиной боливийского происхождения по имени Валентина Киспе. Она числится проживающей на ферме, — добавила Марьяха. Здесь никакие женщины не жили. В этом Буэнти был уверен. Тебе удалось установить, чьи останки мы нашли в разделочной? Елена задала вопрос, который мучил всех. Там есть морозильная камера, в ней обнаружены куски мяса. Большие куски, вероятно, наиболее пригодные в пищу. Мясо, вне всяких сомнений, человеческое. Плюс 48 килограммов фарша. Выписка с банковского счета Антона показывает платежи от нескольких мясных лавок и ресторанов. Рейс, наконец, вышла из оцепенения. От слов Буэнди у нее скрутило желудок. Неужели они продавали человеческое мясо местным заведениям? Рейс ощутила во рту вкус фрикаделек, съеденных в сарка. Неуклюже вскочила, но выбежать из палатки не успела. Ее вырвало прямо на стол. Рейс покачнулась и чуть не упала, но сзади ее вовремя подхватил Ордунью. «Деревенский бар, Ордунью!» Ее кожу покрывал холодный пот. «Не может быть, Рейс!» Лена продолжала совещание. «Все силы нужно бросить на розыск фургона. Это главное. Они не могут позволить себе расклеиваться от каждого нового открытия». Антон сбежал за час до их приезда. Дороги тут же перекрыли. Он наверняка не успел покинуть пределов района. Рейс чувствовала, что всем мешает, но не могла контролировать ни желудок, ни воображение. Из чего были те фрикадельки? Она вспомнила бар, женщину, которая их обслуживала, и 2 рабочих. Хватит на этом зацикливаться, надо попытаться помочь коллегам. А еще там была посетительница с чашкой кофе. Она смотрела конкурс. Ее лицо всплыло в памяти, и Рейс поняла. «Я видела эту женщину!» Она уверенно показала на одну из фотографий. 5-ю в череде жертв. Снимок был сделан давно, посреди поля, но женщина не сильно изменилась. Это она покинула бар Сарка, пока они разговаривали с официанткой и рабочими. «Она жива!»